Тревога раздалась под утро. Ян выскочил во двор под зычные крики приора, который вдруг, несмотря на необъятное пузичко, обрел чудесную резвость. «Книгам, братья! Книгам!» Люд проводил взглядом последние две или три горящие стрелы. «Какого?» По счастью, все строения монастыря были покрыты первоклассной черепицей собственного изготовления, однако огонь все-таки занялся, охватывая хлев, конюшни и переходя на важнейшие – хлебный амбар, продовольственные склады. Монахи действовали так слаженно, как будто все время только к такой напасти и готовились. Скромной помощи в виде еще одной пары рук им не требовалось особо. «Как видишь, волк, дело не в моей прихоти», — рядом встал Хессер. «Тогда чего ждешь?» «У меня нет столько людей, чтобы взять замок штурмом. Да и не замок мне нужен», — без тени недовольства или волнения объяснил инквизитор, как будто беседовал о погоде с соседом. «К тому же не крестьянскую девку в Авине ловим, графиня». И не одна. Брать их надо так, чтобы никто не ушел, а мы многих можем не знать. Поэтому единственный возможный момент – месса, на которой соберутся они все. У тебя есть прекрасный шанс в это время открыть ворота для божьих воинов. Ян хмурился, ища подвох в логичных рассуждениях своего врага. В милосердие и честное слово экзекутора он не верил ни на грош. Какое может быть честное слово мерзкому оборотню? Скорее всего, даже если он из этой передряги вынется живым, где наш не пропадала, то отправится вслед за всеми почитателями нечистого, которых удастся взять, причем церемониться с ним не будут, он же не граф. Да и вообще, не будет ли его ждать посылочка на тот свет сразу же, во избежание, так сказать, различных эксцессов? «Сделай это, волк, докажи, что ты верный сын Святой Матери Церкви», продолжал увещевать его инквизитор, не требовалось напрягать рассудок, чтобы угадать сомнения волколака. «Докажи, что отец Бенедикт не ошибся в тебе». Если ты проявишь добрую волю, это может сильно сказаться на его участи. У Люта подрагивала верхняя губа, обнажая клык. Не просто обложили, за горло взяли. Где уж тут в верю-не верю играть? Чтоб ты горел вечным пламенем в аду, сплюнул оборотень. Я распоряжусь, что все подготовили, невозмутимо заключил Хессер. Последние часы Ян провел у настоятеля. Видно, об их сделке, о том, кто такой на самом деле Люд, инквизитор пока и правда не распространялся, взяв только Уриэля. Уриэль. Вот еще одна задачка. Независимо от того, сможет ли Хессер расправиться с Ковеном Элеонорой или нет, парень все равно пропал. Может, как послушник Роман, он и спас свою душу, а вот спастись в земном бытие у него шансов нет. Итак, его святые братья из виду не выпускают, Ян должен передать матери, возьмут графиню, Уриэля сожгут вместе с ними. Нет, кто знает, но, наверное, не зря он их так боится, предпочел подаяние просить. Оговаривая последние детали, Люд мимоходом усмехнулся себе. Кто бы мог подумать, что он будет вот так спокойно идти бок о бок с человеком, которого единственного жаждал убить за всю свою жизнь. По-настоящему жаждал. Стареешь, волколак. Или взрослеешь. Козырей в рукаве уже давно не осталось, ладно и на том спасибо, что еще живы. Покувыркаемся, по ходу решим, на какую кривую сворачивать. Ян обернулся на въезжавший в ворота отряд, должный сопровождать его, или препровождать, это уж как посмотреть, и начал ругаться так, как не ругался еще никогда. На обозной телеге гордо восседали двое. Давешний монашек, у которого он даже имени удосужился спросить, и, разумеется, Марта, чтобы ее... Он же не имется бабе, добавляя в весь этот калейдоскоп еще одну бусину. Люд подлетел к инквизитору, сгребая его за грудки, и никто в этот момент не помешал бы ему перервать тому артерию или всадить туда же нож. «Только тронь ее, только тронь, я за тобой с того света приду. Не ведьма она, не ведьма, просто баба, умнее вас всяких, красивая, у мертвого встанет, и у вас встает, поэтому и беситесь». Иоганн Хессер пристально смотрел в бешеные звериные глаза, не делая ни одного жеста и не зовя на помощь. «Руки убери», — ровно сказал он. Люд фыркнул и нехотя разжал пальцы. «Я вам нужен, вот он я. Уже подо всем подписался. Зачем? Хочешь — верь, хочешь — не верь, волк. У меня имя есть», — взревел Ян, окончательно теряя над собой контроль. «Хочешь — верь, хочешь — не верь, Люд», — так же ровно продолжил инквизитор. «Я ее сюда не звал. Сама пришла». «Ну так даже лучше. Она первая к ним пойдет. Торговаться. Ты, волколак, сам в капкан не полез бы, так что так правдивее даже». Ян усмехнулся только. «Ты ведь нас в покое не оставишь, даже если я все по-твоему сделаю. Так фору даешь». Хессер не счел нужным отвечать на очевидное. «Пусть. Посмотрим, чья правда». «Иди, ешь с весельем хлеб твой и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим», процитировал ему вслед инквизитор. Если бы не отряд, равномерно окружавший их телегу, двое инквизиторов за спиной, не считая самого Хессера, так и не было бы ничего. Приезда в обитель, крещения, расставаний. Они трое все так же тряслись на ухабах, направляясь неизвестно куда. «Ну и что ты о себе думаешь?» – неласково поинтересовался Ян, даже не глядя в сторону Марты. «Сам же говорил, дура». Она виновата, пожала плечами. «Поздновато спохватилась. Чего уж теперь? Что ты будешь делать?» «Что сказано?» – отрезала Ян, и Марта больше ничего не решалась спрашивать. Она смотрела на опущенную светловолосую голову, безнадежно поникшие плечи, подавляя в себе желание присесть рядом, обнять, утешить. Уриэль сидел между двумя помощниками Хессера, который ехал верхом и, судя по виду, был готов к самому страшному. На ночлег остановились в какой-то деревеньке. Когда его стащили на землю, у юноши подкосились затекшие от веревок ноги. Уриэль ткнули в угол, не развязывая стянутых за спиной рук и не снимая повязки с глаз. Марта не выдержала. Первым делом поднесла ему напиться, а потом и миску с похлебкой, раз ее никто не одернул. «Развяжи меня, пожалуйста», — умоляюще зашептал юноша. Марта покачала головой, зачерпывая новую ложку. «Не получится. С нас глаз не сводят». «Марта, пожалуйста, попробуй. Меня убьют». Губы тряслись и кривились. «Господи, да он же перепуган до истерики. Костяшки пальцев у кружевницы были белые-белые. Ну, иначе убьют их. Однако со способностями Уриэля у них будет больше шансов вырваться». Марта растерянно обернулась, ища оборотня взглядом. Тот вел себя так, будто вообще не видел ни связанного по рукам и ногам юношу, ни ее. Раздираемая сомнениями, может, она опять только хуже делает, Марта поднялась, делая вид, что собирается взять добавки. Нож удалось прибрать в рукав совершенно незаметно, но тут на запястье больно сомкнулись сильные пальцы. «Хватит с него», — заявил Люд, упреждающе глядя на Марту. Что-то в его взгляде еще больше встревожило ее, но она привыкла, что Ян всегда знает, что делает, и подчинилась. Люд посадил вдову рядом с собой, подставил полную кружку пива, не отпуская от себя. Прижатая к твердому боку, Марта против воли ощутила приступ легкомыслия. Нет, не зря она тогда развернулась и поехала вслед за ним обратно в монастырь. Выберутся они из этой переделки, зато можно сидеть вот так вместе в кольце уверенных рук. «Мне на двор надо», — раздался насмешливый голос. «Или под себя делать?» Один из младших инквизиторов нехотя ослабил веревки. «А руки?» — язвительно напомнил Уриэль, разминая замлевшие конечности. «Или ты мне сам подержишь?» «Вдвоем идите», — распорядился недовольный Хессер, отвлекаясь от разговора с рыцарем, возглавлявшим отряд. Уриэль потянулся было к повязке на глазах, но его с двух сторон взяли за плечи. «Не волнуйся, проводим. Или ты так не найдешь?» Когда послышались крики, среагировал первым Ян с грязным ругательством, бросившись к выходу. Он не мог не ожидать, что отчаявшийся парень выкинет нечто подобное. Как и ожидалось, на инквизиторов, не пылавших в данный момент злобой, не испытывавших никаких порочных желаний, чары дьяволенка не оказали никакого действия. Поэтому он даже не стал тратить на них драгоценное время, когда, улучив момент, вывернулся от державших его рук, сдернул повязку и перемахнул через плетень. Осень выдалась дождливая, хлопотная, затекшие ноги плохо слушались, но когда речь идет о спасении собственной головы, порой совершаются настоящие чудеса. Уриэль мчался, не разбирая дороги, непонятным образом умудряясь преодолевать неразличимые в темноте препятствия и с такой скоростью, что разозленному Люту пришлось плюнуть на всякое благоразумие и догонять его уже волком. «Все, теперь точно уже никуда не отпустят», — промелькнуло в сознании при новой порции криков, раздавшихся ему уже вслед. «Хорошо, хоть стрелять не начали, с них станется». Настроение эта мысль, понятное дело, не улучшила. Впервые в жизни он вообще не представлял, что ему делать. Сейчас, когда в цепких инквизиторских ручках не только Марта, и почему все женщины норовят влезть, куда их не просят, но и судьба его приемного отца. «Ян, не надо, отпусти», — услышал Люд, опрокидывая Уриэля в грязь. За то время, что оборотень потратил, возвращая себе человеческий облик, юноша опять сделал попытку удрать, за что тут же получил сильнейшую оплеуху, от которой зазвенело в ушах. Он так и остался стоять на четвереньках, а когда поднял голову, в светлых глазах что-то дрогнуло, поплыло знакомое муторное марево. «Ты эти штучки брось!» От новой затрещины Уриэль снова растянулся на земле. Заломив ему руку, Ян волок беглеца за собой обратно, скрипя зубами от распиравшей его злобы. На себя, на весь белый свет, на этого маленького засранца, который только и может что проблемы подкидывать. В Втолкнув его в занятый ими дом старосты, он швырнул юношу с такой силой, что тот плечом и виском ударился о стену и сполз на пол в полуобморке. «Сиди и не дергайся. Из-за тебя под смертью ходим, а один, может, мертв уже». Марта, вырвавшись от предусмотрительно удерживающего его рыцаря, повисла у Люта на шее. «Что ты, опомнись. Откуда ему было знать, что его и в монастыре найдут?» Она смотрела на Яна так, как будто впервые увидела. «Знал». Уриэль тяжело поднимался, его била крупная дрожь. «Знал. У них свои методы. Только жить, волк, все хотят. Скоро планеты займут нужное место, они ждали этого очень долго. И пока ты будешь пробиваться к воротам, они проведут свою черную мессу, в конце которой меня убьют, просто выпотрошат атаном». «Почему?» — хрипло спросил Люд. «Чтобы не просто вызвать дьявола, но заставить его выполнить их условия». «Для чего?» — вступил Хессер. «А чего вам, людям, надо?» — устало бросил Уриэль, позволяя снова себя связать. «Безграничной власти, золотых гор, вечной молодости, бессмертия и могущества. Мне-то какая разница?» Ян отвернулся, оттолкнул от себя оцепеневшую от ужаса потрясенную Марту и вышел во двор, не выдержав безнадежного взгляда, в котором даже укора не было. Только обреченность.